Альбатрос снизился, закладывая широкие медленные круги, которые закончились недостойным трепыханием перьев и шлепком, когда он тяжело плюхнулся на свою платформу в птичьем садике Патриция. Смотритель садика, мирно дремавший на солнышке, едва ли ожидал, что новое межгосударственное послание придет так скоро. Ведь прошлая депеша была доставлена не далее, как этим утром. Он рывком вскочил и взглянул вверх. Несколько минут спустя он торопливо пробирался по коридорам дворца, сжимая в ладони почтовую капсулу и, поспешно чревато небрежностью, посасывая ободранное запястье, сильно пострадавшее от клюва альбатроса.